Глава вторая. Планы меняются. Идти без прикрытия излучателя, когда черный спектр явно усилил свое давление, оказалось намного сложнее. Максим уже несколько раз вынимал из кармана портсигар, сделанный из бесполезного телефонного бампера и одежной резинки, удерживающей самокрутки. Рука так и тянулась вынуть одну из беленьких, вдохнуть ее дым и дождаться, когда задурманенное сознание обманет тьму, пытающуюся завладеть им. Выход только начался, и не стоило спешить расходовать вспомогательные средства. Тьма кралась параллельно отряду, зорко следила за каждым, пыталась поймать взгляд, завладеть им и забраться в мозг, раздражая центры, ответственные за возбуждение страха. Ее присутствие ощущалось постоянно. Как только воображение начинало предполагать, что в каком-то месте обязательно должно появиться видение, как оно там появлялось. Черный спектр за несколько лет поднаторел в умении пугать. Если раньше это были черные ширмы и порталы в черную бездну, то спустя годы наваждение стало более сложным и индивидуальным. Возможно, пугающие картинки придумывала вовсе не тьма, а сам человек, создавая их под воздействием излучения у себя в голове. Кому-то чудились умершие родственники, возникающие на мгновение, когда взгляд скользил между деревьев или домов. Хотелось остановить его и присмотреться, а вдруг он и правда выжил или вернулся с той стороны. Это категорически не стоило делать, ибо вместо умершего родственника возникал его черный двойник, переделанный тьмой под свои нужды. Как правило, чудовище в оболочке родного и любимого человека пугало намного сильнее. Он воспринимался как оживший мертвец, тело которого после смерти заняла адская сила, ненасытная до человеческих жизней. То успевал увидеть взгляд черного двойника, от которого мог непроизвольно опорожниться мочевой пузырь. Тот часто видел его во сне и просыпался в диком крике. Кроме двойников были еще и бездны с выглядывающими из них бледными конечностями, возникающие по пути следования отряда, туманные тени за черными ширмами, манящие разглядеть их подробнее. А недавно начались проявления черного спектра в слышимом диапазоне звуков. Монотонная низкочастотная вибрация, изредка переходящая с одной октавы на другую. Беруши решали вопрос с этой проблемой частично. Звук будто заставлял вибрировать череп, распространяясь внутри него выматывающими сознание волнами. Недалеко был тот день, когда противостояние человека и спектра вынудит первого либо навсегда оставить идеи покидать безопасные участки, либо совершить технологический рывок и создать карманные устройства, способные индивидуально защищать от негативного излучения. «Командир!» Обратился боец Василий с непривлекательной Харри к Максиму. «А что будет, если вся Земля, за исключением точек Лагранжа, покроется кристаллами?» «Не знаю». Максим еще не задумывался об этой стороне опасности в таких масштабах. «Возможно, мы научимся применять их в народном хозяйстве». «Как?» — искренне удивился боец. «Ты же видел, как они тают без поддержки излучения спектра». «Ну?» «Будем в землю вносить в точках Лагранжа. Какие-нибудь минералы в них должны быть». «Я не буду жрать еду, выращенную на таких кристаллах. Я уж лучше на коровьем говне по старинке». «Это я так образно тренирую воображение». «Не, к черту все, что создано тьмой, надо обходить десятой дорогой. Мы и она противоположности, которые взаимно уничтожают друг друга». «Я не заметил, что мы как-то уничтожаем спектр», — признался Максим. «Пока что игра идет в одни ворота. Надо идти в его логово. Ты про эти зоны, к которым не подберешься?» «Да, я про них. Он ведь творит там все, что ему вздумается. Пока мы пытаемся приспособиться, он наступает. Мы по-любому в проигрышной ситуации, потому что вынуждены реагировать на сделанный ход. Мы играем черными». «Никто не вернулся оттуда». «Никто и не был готов. У черного спектра нет рук и ног, нет бойцов с автоматами. Он может владеть только нашим сознанием. Надо как-то придумать себе защиту от излучения и проникнуть внутрь зоны». «А чего тут думать?» В разговор вклинился еще один боец. «Филипка послать, он им там устроит большой бадабум». «Тебя тоже можно с Филом отправить, ты же боксер», — усмехнулся Васек. «И что?» В некоторых странах у боксеров нет права голосовать на выборах, потому что мозг слишком отбит, чтобы думать. Ты просто нам не говоришь, что черный спектр на тебя не влияет, чтобы не казаться изгоем. Я и тебе мозг отобью, Вася, и с собой возьму. Хорош болтать, шикнул на них Максим. Рассосались на 3 метра друг от друга. Несмотря на кажущуюся невыполнимость, идея с проникновением в зону, закрытую от доступа человека, показалась Максиму очень интересной. Враг наступал, не встречая никакого сопротивления со стороны человека. Пока люди в неистовом исступлении убивали сами себя, теряя с каждым годом десятки лет эволюции, черный спектр медленно, но верно прогрессировал и напирал. Пока еще имелась технологическая база, пока человечество не перешло на паровую энергию, стоило попытаться бросить вызов. Максим на ходу развернул карту. До ближайшей точки, до которой можно было дойти без излучателя, максимально приблизившись к зоне, очерченной черной линией, было около 500 километров. Она находилась за городом, черный круг неизвестности диаметром в 10-12 километров. Тайна, которую скрывал черный спектр, защищая от нежелательного контакта. Раз скрывал, значит, там было что-то, чего не стоило видеть человеку. Возникшая идея фикс буквально застила рассудок. Максиму захотелось погрузиться в нее полностью, непременно оказаться в закрытой территории и разобраться, что там происходит, и вернуться назад с планом ее уничтожения. Выход сразу стал ему неинтересен. Шататься от точки к точке, рассказывая людям одни и те же истории про благодетельность миролюба, агитировать и предлагать переселение, отстреливать случайных врагов. Вся эта рутина показалась ему невообразимо скучной. Максим начал придумывать в голове убедительные аргументы, чтобы выложить их перед начальством, мотивируя их отдать команду начать сборку устройства, способного выдержать силу излучения в логове тьмы. Самым убедительным из них был добытый излучатель черного спектра, оружие, усиливающее его действие. Защита от него наверняка была идентична защите от излучения внутри логова. Эта работа была по характеру Максима, загадками, риском и возможностью наконец увидеть врага в лицо. Размечтавшись о великом, он чуть не завел отряд на подозрительную тропу. «Командир!» — шепотом окликнул его Василий. «Этой дороги здесь не было». Максим вернулся в скучную реальность. Лесная тропа делилась на две. Старая, натоптанная, уходила правее, а новая, ощерившаяся сломанными ветвями волчьей ягоды, уходила влево в лесную чащу. Это было странно. Рядом не находилось ни одного населенного пункта, ни одной безопасной территории, и причин топтать новую тропу, на первый взгляд, не было никаких. Максим осмотрел следы. Тяжелая обувь, следы волочения предмета с плоским дном. Все отпечатки обуви были сделаны в одном направлении. По этой тропе никто не возвращался. Пройти мимо такого Максим не мог. Все, что происходило в подведомственной миролюбовской общине территории, не должно было свершаться в секрете. Максим ступил на новую тропу, медленно и осторожно продолжил по ней движение, немыми знаками отдал приказ хранить молчание. Каждый боец вынул из одного уха берушу, так было сложнее противостоять давлению черного спектра, но значительно уменьшался шанс привлечь внимание. С берушами приходилось разговаривать намного громче. На какое-то время идея проникнуть внутрь логова тьмы оставила Максима. Жизнь подкинула ему задачку, решение которой тоже будоражило кровь. Люди, оставившие за собой такой отчетливый след, явно были пришлыми и не знали о патрулировании. Действовали так, будто предполагали, что эти места свободны от человека. Будь у них только карта со всеми точками Лагранжа, они бы так и решили, выбрав максимально удаленное место от них. Это могли быть беженцы какие-нибудь, отчаянно скрывающиеся от преследователей, либо люди с темными замыслами, ищущие для себя тихое место, где на них никто случайно не набредет. Стоило смотреть в оба, чтобы не нарваться на возможную погоню или ловушки. Максиму до чертиков захотелось узнать, что понадобилось чужакам на их территории. Он объявил короткий привал, чтобы поговорить с бойцами насчет всего, что они думали о людях, оставивших следы. «Эти парни не думали скрываться, были уверены, что здесь некому идти по их следам. Или они настолько уверены в себе, что не боятся этого?» Почему они тащили, а не катили? Легкое что-то, поэтому не было особой разницы. А может, это был раненый? Положили его на железный лист и потащили. Все легче, чем нести на себе. Волочь лист человеком легче? Вряд ли. Я думаю, наоборот, они тащили волоком то, что нести было тяжело. Возможно, им пришлось оставить машину, на которой они что-то везли, и придумать какую-то приспособу, чтобы дотащить до нужного места. В любом случае, появление их здесь странно. Если они не знали о существовании Миролюба, то наверняка прибыли издалека. А если знали? Тогда к чему вся эта конспирация? Мы же никому не отказываем в помощи. А Земли сейчас столько свободной, что делить ее нет никакой необходимости. Зная о нашей политике, враждебные намерения могут испытывать только бестолочи типа вчерашних налетчиков. Ну или такая силища, которая решит отстроить страну заново. Я сам в такую версию не верю. Максим вытащил портсигар, погладил самокрутки пальцем и снова убрал. Бойцами отряда его внутренняя борьба не осталась незамеченной. «А давайте одну сигарету паровозиком по кругу пустим. У меня уже мозги набекрень от напряжения». «Ладно, давайте». Максим вытащил свою самокрутку, которую скрутил на ручной машинке для набивания сигарет. Прикурил ее, сделал глубокий вдох, задержал и выдохнул дым в рот Василию, а сигарету передал другому бойцу. Так, экономя дым, можно было с одной самокрутки поднять настроение целому отряду. Сигареты хватило на две затяжки каждому или на четыре вдоха. Для тех, кто не ходил во внешку, процедура экономного раскуривания сигареты одним отрядом выглядела отталкивающе. Но для бойцов это было обычным делом. Маленький окурок, обжигающий губы, похоронили во влажную лесную почву. Напряжение спало, освободившийся от чрезмерного давления мозг заработал с большей производительностью. Правда, за любую компенсацию приходилось расплачиваться здоровьем либо постэффектами, усиливающими воздействие черного спектра. Максим рассчитывал так, чтобы похмелье приходилось на время сна. Он надеялся до наступления сумерек нагнать людей, оставивших следы, выяснить их опасность, а возможно и понять их намерения, но действовать собирался на следующее утро. Отряд двинулся дальше. Волокуша чертила для них тропу в старой листве, делая навыки следопытов ненужными. Люди, тянувшие ее за собой, обходили неровности, выбирая ровные участки. Максим сделал вывод, что груз был тяжелым и объемным. По всей длине полосы, оставленной волочением, по бокам на равном удалении от тропы виднелись следы. Люди придерживали или страховали груз от переворачивания. Во всей этой схеме имелось слабое место. Люди как будто лезли в лесную чащу прятаться, но при этом не скрывали своих следов. «Отряд, стоп!» — скомандовал он негромко. Василий чуть не наткнулся на него. Выглядел он как сонная муха, позволив себе задремать на ходу. «Что случилось, командир?» — спросил он, непонимающе вращая глазами. «Пока ничего, только не нравится мне больше эта тропинка. Выглядит так, будто заманивает нас в ловушку. Откуда им знать, что здесь бывают люди? Так можно и годами просидеть в ожидании». Максим рассказал им о своем предположении, вызывающем когнитивный диссонанс. «Странно это, конечно, тащить здоровую приблуду в лес. Что с ней можно делать? Самогон гнать?» «Кто-нибудь читал следы в начале тропы?» — спросил Максим. «Шестеро было вроде». Неуверенно произнес один из бойцов. «Да, было шестеро. А сейчас сколько видите?» Бойцы принялись рассматривать следы. «Четверо. Вот двое тянули лямку, упирались ногами, и двое шли рядом с грузом», произнес самый глазастый из отряда. «Здорово. А где мы пропустили момент, когда эти двое ушли в сторону?» «Блин!» Василий вскинул автомат и посмотрел хвост отряда. Бойцы заволновались, но рассредоточились по уставу, заняв оборону на все стороны света. Если это был тактический прием, то те, кого они сами преследовали, могли идти за ними следом и ждать, когда отряд попадет в засаду, чтобы ударить в тыл. Максим вынул сканер и начал слушать эфир. «Замерли, ждут прием. Поставьте монки на пути их отхода, в бой не вступайте, как понял». «Понял, монки поставить, в бой не вступать!» Передача окончилась. Максим красноречиво посмотрел на бойцов отряда, которые все слышали. «Кто знает, что такое монки?» — спросил он. «Это мина противопехотная, направленного взрыва», — сообщил Василий. «Ясно. Значит, мины нам хотят подсунуть. Это точно не цыгане. Раз они за нами сейчас наблюдают, значит, рядом. Надо помешать им установить мины. Двое за мной. Мы пойдем справа от тропы, остальные идите слева. Стрелять в крайнем случае. Попробуем взять живыми». Максим взял Василия и еще одного смышленого бойца. Брать людей в клещи в лесу им было не впервой. Каждый знал тактику и действовал синхронно. Им ничего не стоило подойти вплотную к стрелку, непрерывно прижимая его огнем. Сложнее было с теми, кто также хорошо умел маневрировать, но и тут у отряда имели свои фишки. Через минуту справа выстрелил двумя короткими автомат, и тут же лес наполнился пугающими матерными криками, которыми бойцы отряда запугивали противника. Надо отдать должное их изощренному лексикону, иногда он ранил сильнее пули. Максим с товарищами прибавил хода и вскоре зашел за спину бойцам противника. Они засели за поваленным стволом старого дерева и осторожно выглядывали в сторону орущих врагов. Одеты они были в старый камуфляж, экипированы одинаково, что не было присуще всяким анархистам и борцам за все хорошее против всего плохого. «Подойдем поближе». Максим с бойцами от дерева к дереву, скрываясь в неровностях лесного ландшафта, подобрались к бойцам на расстояние 20 метров. «Бросайте оружие, ублюдки!» — рявкнул во все горло Василий. Максим чуть сам не бросил свой автомат от неожиданности. Бойцы противника вздрогнули, явно не ожидая, что их так скоро окружат. Посмотрели друг на друга и положили автоматы перед собой. «Руки!» Напомнил им Василий обо всех процедурах признания себя побежденными. Им ничего не оставалось, как подчиниться. Максим поднялся и, не спуская глаз неприятеля, приблизился. Василий поднял оружие и повесил на плечо. «Спиной, руки на дерево!» Приказал он, как заправский полицейский. Второй боец обыскал их. Вынул из карманов ППМ у каждого рацию гранаты. Мина Монка была вынута из рюкзака, но поставить ее не успели. «Сообщите своим, что попали в плен. Если они решат напасть на нас, то мы вас убьем». Максим протянул рацию тому бойцу, у которого ее забрали. Он взял ее, на лице его отразилась борьба чувств. Ему было стыдно признаться перед товарищами в этом и страшно умереть. «Живее!» — поторопил его Максим. «Капитан, нас взяли в плен, прием!» — произнес боец дрогнувшим голосом. «Чего хотят?» «Пока не знаю. Просили вас не рыпаться, иначе расстреляют нас. Прием!» «Ну-ка дай!» — Максим забрал рацию из рук. «Капитан, меня зовут Максим. Вы находитесь на территории подконтрольной общине Миролюбовское водохранилище. Какова цель вашего визита сюда? Прием!» Рация замолчала. Плененные мужчины начали нервничать под взглядами Максима и его бойцов, собравшихся в полный отряд. «Рассредоточьтесь!» — приказал им Максим, ожидая нападения. Рация ожила. «Максим, я предлагаю не пороть горячку, мы не враги. Возможно, мы делаем общее дело, просто не знаем друг друга. Не трогайте моих парней, идите по следам в нашу сторону, мы вас встретим и обсудим ситуацию». «Ага, конечно. Это говорит мне человек, который несколько минут назад отдал приказ взорвать нас на мине. Уж будь любезен, капитан, если тебе так дороги твои люди, оставь оружие и иди сюда с поднятыми руками. Я даю тебе 20 минут на размышление, затем будет штурм, а мы в этом, будь уверен, кое-что понимаем. Как тебе такой расклад?» Рация снова замолкла. «Макс, ты не юридически заканчивал?» — спросил пораженный ультимативным голосом командира Василий. «Не, терпеть не могу юристов, скользкие типы». Максим обратился к пленному. «Чего вы тут промышляли?» «Да мы не промышляли, мы же не знали, что тут чья-то территория, думали, как везде, ничья». «Откуда вы?» «Ну, мы издалека». Боец явно боялся проговориться. «Чего забыли, чего тащили по лесу, надрывались?» Пленный испуганно посмотрел на Максима, и тот сразу понял, что надо давить именно в этом направлении. «Через 20 минут, если ваш капитан не примет никакого решения, мы пойдем назад, вас отвезут в общину, где специально обученные люди узнают от вас всю правду, даже ту, о которой вы уже забыли. Понимаете, о нас здесь все знают. Птички в лесу, зайцы, лоси, волки, все. а вы не знаете. Это разжигает мое любопытство. Что вы тащили?» Спросил Максим таким спокойным тоном, от которого у пленных выступил на лбу пот. «Только не пытайтесь бежать от меня во тьму со страху. Не переживайте, к своим вы уже не попадете, судить вас не будут». «А что с нами будет?» «Исправительный срок под наблюдением, а потом добро пожаловать в общину. Мы людьми не разбрасываемся». «Это правда?» — с надеждой спросил пленный. «Да, абсолютно. Половина парней из отряда прежде была на другой стороне, а теперь мы вместе». Пленные переглянулись, их было жаль, они серьезно боялись смерти и были уверены, что их пустят в расход после того, как они станут не нужны. «Что у вас за организация? Вы похожи на военных?» — спросил Максим. «Но мы не совсем военные, у нас там...» «Где там?» — жестко переспросил Максим. «Покажи на карте». Он расстелил перед пленными карту, прикрыв свою половину. Пленные некоторое время изучали названия населенных пунктов. «Здесь нас нет, мы из другой области, западнее». «Да?» — удивился Максим. «Значит, вы проезжали где-то рядом с логовом Черного Спектра». «Вы про Черную Зону?» «Наверное, то место, откуда бьет излучение, к которому невозможно подобраться». «Были рядом?» «Зачем? Говорите, я вижу, когда вы пытаетесь врать, говорите как есть». «Мы... нас нанимают, чтобы мы развозили и устанавливали оборудование». «Какое?» Максим уже ерзал от нетерпения. Пленный тяжело выдохнул. «Это вышки, усиливающие излучение черного спектра». «Зачем?» Максим сел на задницу от неожиданности. «Мы просто рабочие, которых нанимают. Капитан, он, да, он от них. Наверное, знает, зачем». «Нет, я понимаю, гасящие излучение, чтобы можно было перебегать от вышки к вышке. Но наоборот-то зачем?» Искренне удивился Максим. «Я не знаю, нам платят, мы делаем». Максим почувствовал, что пленный юлит. «Хорошая политика, но она не умаляет вашей ответственности перед теми, против кого вы их собираетесь использовать. Кстати, на наш блокпост недавно напали какие-то чернявые пареньки, у которых в машине стояла установка, похожая на ту, о которой ты рассказываешь. Они с вами заодно?» «Я не знаю, их могли так же нанять, как и нас, только для другой задачи, а могли просто отобрать излучатель у группы типа нашей. Такие случаи бывали». «Предположение есть, зачем эти вышки?» «Ну, я слышал, что хотят сделать пояс из них вокруг черной зоны». «Странно, зачем это мертвое место кому-то понадобилось? Туда и так никто не ходит». «Вроде кто-то ходил и вернулся, и после этого началось копошение». «С каждой минутой становится все интереснее и интереснее. Мне надо поговорить с вашим капитаном». Максим взял рацию. «Капитан, время на исходе, что решил?» Рация не ответила. Это могло означать только одно. Капитан решился напасть. «Василий, свяжи их, отведи на дно балки и присыпь листвой, чтобы в глаза не бросались». Пленные испугались, решив, что так иносказательно им огласили смертный приговор. «Да никто вас убивать не собирается, по крайней мере, пока. Лежите тихо, потом договорим». Максим огляделся, нашел место, откуда хорошо просматривался свой отряд. На его автомат был установлен оптический прицел, удобный для боя в лесу. На короткой дистанции автомату хватало точности для прицельного огня. Патроны надо было экономить, к тому же оптика хорошо помогала для выслеживания маскирующегося врага. Линза прицела собирала больше света, делая картинку чуть светлее, чем она воспринималась невооруженным взглядом. 10 минут прошли в томительном ожидании. Максим решил снова попытать счастье связаться с капитаном. Не успел он нажать кнопку связи, как рация выдала какой-то нестерпимый для слуха свист. Максиму хватило доли секунды понять, что это тактическая уловка. Он бросил рацию от себя назад. Тут же лес наполнился трескотней выстрелов, в ствол дерева ударились пули, подняли в воздух фонтаны желтой листвы. Максим вжался в землю и полез прочь от места, на котором его вычислили. Ответный огонь притушил первоначальный запал противника. Его бойцы стреляли редко, короткими очередями, либо одиночными. Видимо, с той стороны опыта ведения современного боя не хватало. Они патронов не жалели. Максим нашел новую позицию, ложбинку, похожую на бруствер с сектором обстрела. Занял ее, но стрелять не спешил, вычислял вражеские огневые позиции. Капитан должен был как-то обозначить себя, командуя неопытными бойцами. За старым дубом, растущим на склоне, стоя во весь рост, прятался боец, поливающий огнем без страха и своего автомата. Это был стиль новичка, которому казалось, что в бою в первую очередь надо попасть во врага, а не получить от него пулю. Его стоило научить современной тактике. Максим выстрелил в край ствола прямо на уровне оружия. От неожиданности боец отшатнулся от ствола, выставив корпус, чем Максим не преминул воспользоваться. Пуля вошла стрелку в ребра, боец упал как подкошенный, его было жаль. Максим прочитал про себя молитву, которую придумал сам, прося прощения у Бога за свой поступок и желая, чтобы рана, которую он причинил, оказалась несмертельной. Он никогда не радовался смерти врага, люди убивали друг друга незаслуженно из-за глупой уверенности, что иным способом проблему не решить. Василий выстрелил со своей позиции из подствольника. Он увидел врага и решил обратить внимание всего отряда на него. Граната разорвалась среди кучи жухлой листвы. Из нее тут же вскочил человек и, открывшись, побежал менять позицию. Пространство вокруг него вздыбилось подлетевшей листвой. Он споткнулся или же получил ранение, упал и попытался встать, но ему не дали. Несколько попавших пуль прервали его попытки подняться. «Мы сдаемся!» — выкрикнули с той стороны. «Не стрелять!» — громко отдал приказ Максим, подождал, когда стрельба стихнет, и продолжил. «Бросайте оружие, поднимайте руки вверх и идите сюда, мы гарантируем вам жизнь!» После короткой заминки из-за деревьев показались двое бойцов с поднятыми руками. «Васек, иди развяжи пленных, пусть видят, что они живые!» — приказал Максим. Любая сдача врагу подразумевает, что с тобой могут сделать что угодно. Размен идет только на маленькую надежду, что после всех издевательств тебя оставят в живых. В глазах новых пленных таился страх, который мог в любой момент перейти в неконтролируемую фазу. Только появление первых плененных бойцов немного снизило его уровень. «Надо же, какой самонадеянный и глупый поступок вы совершили!» — усмехнулся Максим. «Кто его автор? Кто из вас капитан?» Пленные переглянулись. «Он же погиб, вон лежит». Они кивнули в сторону второго погибшего бойца, которого выкурил Василий. «Это так?» — переспросил Максим у первых пленных, которые не стали бы врать. «Да, это он», — подтвердил один из них. «Черт!» — раздосадованно произнес Максим. Что ж он рассчитался за свою самоуверенность? Стоило ли оно того? Неужели сейчас в мире есть идеи, ради которых можно отдать свою жизнь? Ему никто не ответил. Причины рискнуть у капитана были. Он мог быть заинтересован в этом из-за своей семьи, который хотел вернуться, выполнив работу. У него мог иметься негативный опыт противостояния с разными лесными бандитами, которые издевались над пленными. Он верил, что установка излучателей спасет мир, приумножив добро или еще что-нибудь благодетельное. «Скажите, нас не ждет засада в том месте, где вы оставили свою железяку?» Строго обратился Максим к пленному, повадки которого ему были понятны. «Нет», — уверенно замотал он головой. «Мы это все, кто остались». «Ладно, тогда идем смотреть, что это вы волокли. Кстати, а почему вы не использовали тележку?» «Мы не собирались ставить вышку в лесу. Подслушали разговоры по рации и поняли, что дорога перегорожена. Съехали с нее, спрятали машину и сделали волокуши из капота». Отряд снова двинулся по приметному следу. Прежде чем идти к излучателю, Максим убедился в том, что среди убитых нет раненых. Ему стало жалко парня, которого он подстрелил. Пуля задела сердце. Тот был его ровесником и мог бы еще жить и жить. «Не часто, смотрю, приходилось вам брать в руки оружие», — заметил Максим по дороге. «Да, не часто. У нас там много военных, которые взяли на себя обязанности по военным делам. Эти парни часто стреляют», — разъяснил пленный. «Ваша община большая?» — спросил Максим. «Ну, видимо, да». Пленный пожал плечами. «Я не считал, но думаю, речь идет о десятках тысяч. У нас безопасная точка очень удачно легла на один поселок, вот на нем она и сформировалась. Военные тоже где-то быстро нашли себе место, и теперь у нас кооперация. А кто верховодит? Чьи это идеи с излучателями? Кто их изобрел? Как вообще додумались до этого?» «Да там ничего сложного и нет. Кристаллы, которые появились недавно, усиливают излучение, работают как повторители. Они вибрируют в низкочастотном диапазоне со всеми амплитудами черного спектра. Надо всего лишь усилить их излучение своими методами, и излучатель готов». «Вот извращенцы!» – буркнул Василий. «Я одного понять не могу. Вот развесите вы излучатели сколько сможете, но этого все равно мало, чтобы оградить логово тьмы. Их нужны тысячи, чтобы люди не смогли преодолеть барьер». «Тут другая политика. Излучатель способствует росту кристаллов. Повисев на одном месте, он дает поросль, потом его можно перевешивать. Поросль непрерывно растет, и чем крупнее становится, тем сильнее вокруг нее излучение. Лет через 5 по плану должен сформироваться пояс, который станет неприступным для остальных». «Но свободным для вас», — продолжил мысль Максим. «Я не в курсе всего, но слышал, что работы в этом направлении ведутся». «Блин, что же вы там нашли?» Глаза Максима снова загорелись жаждой желания разгадать тайну черной зоны. «Это действительно тайна даже для нас. У меня нет никаких предположений насчет нее. Даже у капитана, царствие ему небесное, тоже не было предположений, что находится в центре черной зоны». Между деревьями на небольшой поляне показалось устройство, лежащее на ржавом автомобильном капоте. Максим дернулся вперед, прибавив шаг, но запнулся из-за дурного предчувствия. «Стоять!» – произнес он негромко. Отряд послушно замер. Максим огляделся и увидел неестественный холмик из листвы. Тропа, оставшаяся от волочения излучателя, была словно нарочно заново присыпана листвой. Такое не могло остаться незамеченным для человека, который много лет читал следы. От холмика к дереву, пересекая дорожку, протянулась полоса листьев, насыпанных вручную. Максим не сомневался, что под холмиком находилась мина, а к дереву вела проволока, приводящая ее в действие. «Это Монка?» — спросил он у пленного. «Да», — ответил один из пленных, сдавшихся во время боя. «Чего молчали?» Максим посмотрел на них сурово, отчего пленные испуганно потупили взгляды. «Шанс бежать хотели получить. Ну вы и ублюдки. Мы вас пожалели, а вы готовы нас убить. Разминируйте». Он повел стволом автомата в их сторону. Упрашивать долго не пришлось. Двое поспешно обошли мину, очистили ее от листвы, обнажив круглый зеленый корпус, извлекли взрыватель и смотали проволоку. «Готово», — доложил один из них. «Прошу вас». Максим, чтобы снова не попасться в ловушку, а также в качестве наказания, пропустил пленных вперед. Больше ловушек не было. Устройство, на первый взгляд, очень напоминало то, что было извлечено из машины, напавшей на блокпост. Максим осмотрел его со всех сторон. «Ну, мы его не потащим с собой, надорвемся. Как тебя?» Он обратился к самому разговорчивому пленному. «Иди сюда, расскажешь мне, что и как здесь работает». «Максим?» — представился тот и подошел. «О, тезка, плохого человека Максимом не назовут. Давай, поделись военной тайной». «Да тут все просто». Тезка полез в устройство и раскрыл панель солнечных батарей. «Панели заряжают аккумулятор». Он откинул крышку, открыв доступ к обычному автомобильному аккумулятору. «Когда заряда набирается достаточно много, энергия поступает на усилитель». Он открыл еще одну крышку, за которой была видна ребристая алюминиевая пластина радиатора охлаждения. «Он усиливает, как я говорил, излучение кристалла, который, в свою очередь, и сам является усилителем черного спектра. В мощной среде излучения начинают формироваться те же самые кристаллы, как будто создается благоприятная среда для их появления». «Понятно». Максим задумчиво поскоблил отросшую щетину на подбородке, что ничего не понятно. «Почему же?» – удивился тезка. «Вроде все предельно ясно. Солнечная панель, аккумулятор, усилитель, кристалл». «Я не об этом. Что такое эти кристаллы? Зачем они появляются?» «Наверное, это такая форма экспансии», – предположил пленный Максим. Если допустить, что это намеренный захват нашей планеты, вторая стадия – заражения. Может быть, пришельцы – некая экзотическая форма жизни и готовят себе плацдарм для высадки. А если это они и есть? Кто? Кристаллы. Да не, это слишком экзотично даже для гипотетической версии. Тезка позволил себе даже посмеяться над предположением Максима. Это камни, созданные искусственно для выполнения работы. «Наверное», — согласился Максим. «А твои наниматели, они случайно не работают на захватчиков? Уж больно похоже, что они играют на противоположной стороне». «Нет, вряд ли. У них вполне объяснимая политика. Каждая община мнит себя спасительницей мира и пытается натянуть на себя эту корону, не дав ее натянуть конкурентам. Мы разобщены перед лицом врага». «Верно. Ладно, парни, короткий привал, затем Василий и Птаха отведут пленных на блокпост и сообщат обо всем начальству. Мы пойдем в сторону черной зоны, насколько сможем приблизиться. Посмотрим, что да как, что творится в окрестностях, чего нам бояться в ближайшем будущем». Максим выбрал названных бойцов из-за того, что у них были семьи. «Макс, это опасно?» Василий заволновался. «Может, стоит подготовиться лучше?» «Вот именно. Чтобы подготовиться, надо знать, к чему. Я не дурак, на рожон лезть не буду. Почувствую, что на грани развернусь. Скиньтесь нам по зелененькой, кто уходит на всякий случай». Василий и Птаха вынули из портсигаров по зеленой самокрутке и отдали Максиму. Тот убрал их себе. «Хватит?» — участливо поинтересовался Птаха. «Хватит. Хочу до старости в своем уме дожить», — усмехнулся Максим. «Пленных в общину?» — спросил Василий. «Так точно, пусть заберут, прояснят руководство насчет работы излучателя, пусть пришлют новый патруль, пойдете с ним. Если вернемся раньше, будем ждать вас на блокпосте». «А если нет?» «Давай так, мы либо придем раньше, либо в срок окончания смены. Если не придем, считайте, что лажанулись в последний раз». «Макс, глупая затея!» Василий снова попытался отговорить командира. «Тебе попадет от начальства». «Сегодня попадет, а завтра спасибо скажут. Разговор окончен». После короткого привала отряд поделился на две части. Бойцы искренне попрощались, зная, что могут больше не увидеться. Максим проводил взглядом группу, уводящую пленных назад по тропе, затем открыл перед собой карту и долго изучал возможный маршрут движения. Чем ближе к зоне, тем меньше было точек Лагранжа, в которых можно было отдохнуть и восстановиться. Он не показывал виду, но в нем, как бывало в подобных ситуациях, боролись два человека. Одного звали Риск, второго — Осторожность. Оба шептали на ухо свои доводы, кажущиеся весомыми. «Поступим так», — громко произнес Максим после того, как нашел компромисс. «Идти будем до первой панической атаки. Как только кого накроет, разворачиваемся и назад».